Глава вторая. Нет, все-таки некоторые прелести проведения каникул в Китеже определенно были. Вот начать хотя бы со столовой. Никаких тебе очередей, давки возле десертов. Это ведь только считалось, что все ученики равны, а на самом деле старшекурсникам всегда самые лучшие доставались. Да и вообще, никто вокруг не галдит, можно с мыслями спокойно собраться. Вот жаль только Нарышкина нет. Привык я уже с ним утром за завтраком разговаривать. Ну да ладно. Я покрутил головой по сторонам. Занято всего несколько столиков. В школе решили остаться не больше 10 человек. Мне кивнула какая-то девчонка в очках, и я помахал в ответ. Но кто она такая, я не знал. По-моему, я ее видел как-то раз в компании Кости Собакина. «Ой, господин, я нашел для вас место, о котором вы просили вчера!» — услышал я голос турка. Я посмотрел на него и сначала даже не понял, о чем он говорит. «Тайное убежище!» — напомнил он. «В котором сухо, тепло и ничем не воняет. Я так думаю, во всяком случае. Все так, как вы и просили». «О, молодец, Ибрагим!» После такой новости остатки сна как рукой сняло. А серое утро за окном вдруг перестало казаться хмурым. «Воображая себе эту дыру», — мрачно заметил Дориан. «Наверное, конюшня какая-нибудь. А насчет запахов и всего остального, откуда он может об этом знать?» «Мор, что-то ты слишком злой сегодня», — мысленно ответил я ему. «Тебе же нравится этот парень. Вот и проверим, что он там нашел». «Ладно уж», — вздохнул он. «Покажешь после завтрака?» — спросил я у турка. «Думаю, ничего страшного не случится, если в тени дом мы отправимся чуть позже». «Само собой, мой господин», — сказал Ибрагим. «Только вам понадобится фонарик». Дориан ошибся. Тайное убежище оказалось не в конюшне, а в здании, где когда-то давно располагались стальные классы. От него остались одни развалины, но совсем ломать его не стали. Оно стояло недалеко от школьной котельной. Может быть, что-то боялись повредить. Глядя на общежитие, даже сейчас можно было с легкостью понять, что основной деятельностью учеников стальных классов было изготовление волшебных механизмов и артефакторика. Все какое-то чудное, в завитушках, заклепками. На некоторых окнах сохранились ставни. Так даже они отличались друг от друга, и каждые были уникальными. Ученики Китежа не особо любили здесь лазить, потому что ходили байки, что в здании повсюду куча хитроумных механических ловушек. Так что запросто можно где-нибудь сломать ногу. Ее, конечно, починят в медицинском блоке, но кому охота там валяться без дела? Освещая себе путь карманным фонариком, я крался за Ибрагимом. И, похоже, наш путь лежал в подвал. «Ну что, в подвал идем?» «Да, мой господин!» Один, два, три, четыре лестничных пролета, и перед нами оказалась внушительная металлическая дверь с кучей заклепок. «Слушай, Ибрагим, по-моему, это на тюрьму похоже. Мне кажется, за последнее время содержание в школе магии значительно смягчили. Раньше режим был чуть строже». «Это не тюрьма, мой господин. Но вы поймете, когда мы войдем», — сказал турок и указал на пластиковый диск с дырками по кругу, внутри которых шли цифры от 0 до 9. «Нужно набрать 902», — сказал он. «Ого». Я ткнул пальцем в цифры, но ничего не произошло. «Нет, так не работает, мой господин», — усмехнулся Ибрагим. «Нужно вставить палец в дырку и повернуть этот диск вправо». Я последовал его совету, и случилось чудо. Диск повернулся и протарахтел обратно. Прикол, конечно. «Дичь какая-то», — сказал Дориан. «Неужели нельзя было хотя бы обычные кнопки поставить?» «Да ладно тебе, Мор, зато весело». Затем я проделал то же самое с остальными двумя цифрами. Дверь дрогнула и открылась. Сколько лет прошло, она даже не скрипела. Вот это да! Мне в лицо потянуло прохладным воздухом, хотя холодно не было. Турок оказался прав. «Ибрагим?» «Да, мой господин». «Откуда ты узнал пароль к этой крутящейся штуке?» «Да он написан за вашей спиной». Я подсветил фонариком и увидел, что в двери и в самом деле торчит пожелтевший от времени лист бумаги, на котором было написано «Март 902». «Молодец», — похвалил я его. «Похоже, ты умеешь не только монстров убивать, но и головой соображать». «Благодарю, мой господин». Глядя на дверь, можно было подумать, что за ней скрывается какой-нибудь огромный подвал размером в пару футбольных полей. А вот ничего подобного. Совсем небольшой коридор и всего лишь 5 комнат. Мне хватило 15 минут, чтобы осмотреть их все и сделать вывод, что ничего интересного в них нет. Все они были пустыми. Понятное дело, кто же здесь будет бросать добро? Они же не знали, что нам с Нарышкиным вздумается обустроить через несколько лет в этом месте себе тайное убежище. Вот и вынесли все подчистую. Зато вот мусора всякого оставили целые горы. Ну и полок со шкафами тоже хватает. Стулья вот. Еще мебель какая-то. Стоп. Да если разобраться, здесь можно устроить отличнейшее тайное убежище самого высокого класса. Турок просто красавчик. Запахи, правда, есть кое-какие, но в целом свежий воздух откуда-то поступает. Значит, система вентиляции в полном порядке, а остальное придумаем. С освещением тоже придумаем. Небольшая проблема. «Ториан, что скажешь?» «Куда он тебя привел?» «В канализацию. Только крыс здесь не хватает». «Да ладно тебе. Мне кажется, что здесь просто здорово». «Макс, ты серьезно? Ты хочешь с Нарышкиным здесь воровскую гильдию устроить? Только они вечно прячутся по канализациям, как крысы». «Перестань, Мор, какая гильдия?» — отмахнулся я и посветил в сторону призрака фонариком. «Мне нравится. Можно даже комнаты разделить по назначению. Вон ту — под лабораторию, а эту — под склад всякого барахла. В общем, спасибо, Ибрагим. Можешь считать, что как мой помощник со своей первой задачей ты справился. Теперь можно отправляться в тенедом». «В тенедом, мой господин?» «Ну да, порядки здесь будем потом наводить, когда вернемся. Там куча дел, если ты помнишь. А что ты напрягся?» «Серый отвратительный монстр, который время от времени меня пожирает. Обормот!» «Бормотун, перестань!» — махнул я рукой. «Я запретил ему это делать, так что не беспокойся. Да и потом, он же тебя все время выплевывает обратно, верно?» Как только мы оказались в тени доме, у меня зачесались руки поскорее добраться до книги «Тысячи мест». Но Дориан меня убедил немного потерпеть. Странное дело, обычно было все наоборот. В этот раз ему пришлось взывать к моему разуму. В конце концов, я согласился. Он был прав. Новые знания, которым он собирался меня обучить, лишними не будут. Тем более перед поездкой в гости к демону хаоса Вагасса. Уроки оказались крайне интересными. На этот раз для меня все было новым и необычным. Во-первых, магия призыва. Я научился призывать скелета мечника и скелета лучника. Жаль только, что пока по одному. Но это было просто здорово. Прикольные ребята оказались. Достаточно было натравить скелета на ближайшее дерево, как он начинал его рубить до тех пор, пока от него не оставался один пенек. Ну или пока он сам не исчезнет. Его хватало минут на 10. Во-вторых, Мор научил меня моему первому дальнобойному заклинанию, которое называлось «Темная стрела». Со стороны это было похоже на черный разряд молнии. Жаль, в тенедоме не нашлось подходящей живой цели, на ком можно было его проверить. Но вот призванного скелета заклинание разрывало в клочья. «На сегодня все, мой мальчик», — сказал мне Дориан, когда я полностью освоил новые знания. «Погоди-ка, Мор, когда Ибрагим вручал мне перчатку слабости, ты сказал, что скоро научишь меня еще заклинанию по выкачиванию жизненной энергии». «Что за нетерпение, Макс? Я же сказал, что не хватает совсем немного. Ты, кстати, заметил, что теперь, когда ты убиваешь обычных монстров, ты тоже энергию получаешь. Только это не так эффектно, как в случае с проклятиями». «Ну так, щекотно немного», — попытался припомнить я свои ощущения, когда убивал огненного муравья. «В тот момент я подумал, что у меня просто спина зачесалась. Оказывается, это вот что было. Буду знать». «Бормот», — услышал я, и из воздуха медленно появился Барматун. «Мой господин, тут этот опасный монстр пришел», — напряженно сообщил мне Ибрагим и подошел поближе ко мне. «Вижу», — сказал я, погладил Барматуна по голове и скормил ему несколько зефирок, которые приготовил специально для этого случая. «Не переживай, скоро пойдем в гости к демону. Надеюсь, там тебе будет спокойнее». «Вот, кстати, я бы не брал его с собой», — сказал Дориан. «Это еще почему?» «Есть риск, что ты его больше не увидишь». «Как это?» «Вот так, Макс. Он выйдет из кристалла, и все просто развеется. Подумай сам, мой мальчик. У каждого демона свой уникальный мир. А кто знает, по каким правилам и законам он живет?» Я призадумался. «Все верно. Никто не знает». «Но в Тени-доме же с ним ничего не случилось, правильно?» «Это один мир, там другой. Между прочим, я бы тебя предупредил, если бы был риск потерять твоего турка. Просто сюда мы уже приводили призрака. Лакримозе он нужен был, когда она проводила эксперименты со своим зельем». «С помощью которого она их может видеть?» «Ага, с тем самым. Если бы он развеялся, я бы тебе сказал, а так, он жил здесь почти 3 месяца. Вот только Барматун его не жрал почему-то. Понравился ему чем-то твой Ибрагим». «Бормот?» — спросил зверь, видимо, почувствовав, что про него говорят. «Нет, терять турка в мои планы не входило. У меня на этого призрака большие планы. После того, как выяснилось, что можно его с собой в магическом кристалле брать, я планировал попытаться турка в искажение пронести. Вот только если в каждом мире свои правила, это может не получиться. Ладно, проверим на ком-нибудь». Перед отбытием я предупредил Барматуна, чтобы он не жрал Ибрагима, и попросил Лакримозу заняться с призраком зельями. Ведьма пообещала, что так и будет. Нет, все-таки нужно ей какие-то платья купить. Те, что у нее есть, какие-то совсем короткие, точно простудится. Как она по лесу в таких нарядах ходит, понятия не имею. Хорнборн на прощание сдавил меня своими ручищами и пообещал, что все будет в полном порядке. Что же, пришло время портального ключа. Вскоре появился знакомый синий квадрат, на котором я начал чертить вызубренный наизусть новый для меня узор. В этот момент по моей спине скатились капельки пота. С первой попытки не вышло. Где-то я не туда свернул, получается. Вот же зараза такая. «Ты чего дергаешься, Макс? Успокойся, никто тебя не съест и за ошибку руку не отрубит», — успокаивал меня Дориан. «Не получится, начертишь новый». После его слов пошло полегче, и вторая попытка удалась сразу. Все вокруг завертелось. Бам! И мы оказались прямо в центре огромного зала. Его стены уходили куда-то ввысь, а потолка не было видно совсем. Создавалось впечатление, что они бесконечные. Хотя такого, конечно, не бывает. Однако... было же вот. В шагах в 50 от нас стоял трон, кресло. В общем, огромная такая штука. Она стояла на большом ящере, который быстро полз ко мне. Очень быстро. Настолько, что бежать от него не было никакого смысла. Да и нужно ли было? «Даже не вздумай, Макс. Стой на месте», — помог мне с правильным решением Дориан. «Это тебе не Бубнов со своей шайкой». «О, я тоже так подумал», — сказал я. «Не очень-то он похож на Бубнова». Движения ящера не были похожи на шаги. Скорее, он двигался рывками. Это выглядело неестественно. Будто за один раз он преодолевал по несколько десятков шагов. Спустя всего несколько мгновений он уже стоял прямо напротив меня. На троне сидело существо. Оно было похоже на человека, только с ярко-зеленой кожей, 4 руками, а вместо 2 глаз у него было 3. Третий глаз располагался прямо по центру лба. Струящиеся длинные волосы, тонкие черты лица и улыбка. На вид я бы ему дал лет 20, а еще это был парень, а не девушка. У девушек ведь и есть грудь, а у него ее не было. Вообще ничего там не было, даже сосков. Только сотни золотых цепей, покрытых тысячами драгоценных камней. Вот такие вот дела. «Так ты и есть герой, которого обещал прислать ко мне Барбадей?» — спросил он. «Угу», — кивнул я. «В некотором роде». «Вообще-то я тебя представлял несколько иначе. Мне почему-то казалось, что у тебя будут копыта. Ну, знаешь, эти парни, как их, они все время взбрыкивают к месту и не к месту». «Кентавры?» «Точно». «Нет, я не он». «Вижу, но так даже лучше. Ты похож на жителя этого мира, только худой, как палка». Он улыбнулся. «Меня зовут Вагасса. Я хозяин этих земель. Когда-то давно Барбадей подарил их мне. И с тех пор я здесь правлю. А тебя как зовут, герой?» «Максим Темников». «Какое положение ты занимаешь там, откуда ты родом? Надеюсь, достаточно высокое?» «Очень». «Я в этом не сомневался. Барбадей не стал бы присылать ко мне кого попало. Я могу одарить лишь достойнейшего из достойных». «Благодарю». Я посмотрел на ящера, который раскрыл унизанную зубами пасть и на всякий случай сделал пару шагов назад. «Да вот только мой дар нужно заслужить, Максим Темников. Такой уговор был с Барбадеем. Я получаю землю с подданными и готов одарить явившегося ко мне героя, но взамен прошу оказать мне услугу». «Дориан, ты не говорил ни о какой услуге. Ты сказал, что демон просто должен одарить меня редким сокровищем». «Да я и сам не знал. Но, оказывается, непросто. Давай для начала узнаем, что ему нужно. Может быть, там мелочь какая». «Я Вагасса», — продолжил тем временем демон. «Я знаю все, что было. Я знаю все, что будет. Я знаю все, что скрыто. От меня невозможно ничего спрятать, ведь мое имя Вагасса». «Хм, странно». «Что ты сказал, герой?» — нахмурился демон. «Ну, я просто подумал. Да нет, ничего». «Говори немедленно. Ты позволил себе усомниться в моих словах». В этот момент Вагасса и ящер как будто стали больше в два раза. «Почему вы тогда не знали, как будет выглядеть герой, который к вам придет?» Демон внимательно посмотрел на меня, затем улыбнулся и снова уменьшился в размерах. «Ах, это... Дела Барбадея мне не подвластны. Герои — это его личная забота, а лишь только он один знает, кто из них явится и почему». «А, понятно. Тогда продолжайте, пожалуйста. Что там, где скрыто?» «Да нет, это я знаю, что где скрыто. Я просто другое совсем говорил. Я знаю про будущее и про прошлое. Мне поэтому дары всякие приносят. Вот только есть одна небольшая проблема». Вагасса погладил ящера по носу, и тот закрыл глаза от удовольствия. «У меня колечко для этого есть специальное, которое мне Барбадей вместе с этим даром подарил. Ну, а я его ювелиру отнес по случаю, чтобы он в него несколько камешков вставил. Очень мне хотелось, чтобы оно ярче выглядело. Сам понимаешь, иногда я к подданным своим выхожу, должны же они видеть, как я блистаю. На одном кольце разве что камней не хватало. Теперь, получается, нужно сходить и забрать, вот и вся работа». Демон с грустью посмотрел на свои руки, и я заметил, что лишь один палец был без кольца. На всех остальных было сразу по несколько. «Без кольца мне никак», — сказал он. «На нем дар мой завязан, а сам я за ним идти не могу. Вдруг что-то со мной случится по дороге, на кого я подданных оставлю? Они и так уже роптать начинают, что в последнее время найти ничего не могут. Вон, весь храм дарами завалили, а все без толку. Помочь я им не могу». «Слышал, Дориан? Интересное кино получается. Если он сам идти не может, а нас отправляет, значит, не все так просто. Секун от этого гаса, значит». «Ничего это не значит», — хмыкнул Мор. «Может быть, просто ленивый, откуда ты знаешь?» «Ага, ленивый, как же». «Дорога очень опасная», — спросил я у демона, который внимательно рассматривал свои цепи на животе. «Вообще нет. Через лесок по дороге, а там уже город сразу». «Так а что же тогда с вами случиться может?» «Я же про героя говорю, такого, как ты, вот. Ко мне из города паломники туда-сюда ходят, да их грабят эти зеленокожие разбойники, жрут даже. Вот и надаешь им заодно по ушам. Два хороших дела сразу сделаешь, раз — зашел. Два ведь лучше, чем одно». «Это вот верно. Точнее, не скажешь». «Слушай, Дориан, а этот Вагаса хитрый жук, как я посмотрю. Не зря он себе третий глаз отрастил. Решил по максимуму нашу встречу использовать». «Да ты думал», — усмехнулся Мор. «Только не вздумай ему отказывать. Сразу говорю, демоны — народ вспыльчивый». «И в мыслях не было». «Я бы и сам сходил, конечно». Демон провел руками по груди, поправляя тяжелые золотые цепи. «Всегда приятно, когда перед тобой все валятся на колени. Но для этого нужно было заранее заглянуть в будущее, чтобы увидеть, вернусь я с кольцом или нет. Но я этот момент как-то упустил. Больше разговорами с подданными был занят и дары принимал». «Стекло еще и жадина», — сказал я Дориану. «Даже о том, как кольцо забирать будет, не подумал». «Они все одинаковые. За кусок золота удавятся, как драконы». «Так что ты решил, Максим Темников?» — спросил демон. «С радостью помогу. Разве можно оставить вас в такой трудной ситуации?» «Я так и думал. Сразу видно настоящего героя. Мне будет приятно одарить тебя после того, как ты вновь предстанешь передо мной». Улыбнулся Вагаса и погладил ящера. «Кстати, у меня тут мысль появилась. Есть у меня еще одно небольшое дельце. Ну, там, где два героических поступка, всегда можно и для третьего время найти, правильно?» «Вот тут руби сразу, мой мальчик», — встрепенулся Дориан. «Такое ощущение, что их с нашей ведьмой из одного теста лепили, так и норовят на голову залезть». «Думаю, двух будет вполне достаточно для начала», — сказал я. «У меня по части геройства опыта еще немного». Лицо Вагаса сделалось грозным, и в тот момент, когда мне показалось, что он вновь начал увеличиваться в размерах, демон вдруг махнул рукой и рассмеялся. От его громкого и раскатистого хохота у меня затрясся пол под ногами. «Немного опыта. Ты слышал, куча-уча?» — спросил он у своего ящера. «Наш герой умеет шутить. Давно уже я так хорошо не смеялся. Ладно, так уж и быть. Не буду наказывать тебя за дерзость». «Благодарю, мудрый Вагаса», — на всякий случай сказал я. Похоже, этому парню нравилось, когда его нахваливают. «Но сейчас позволь, я провожу тебя к выходу из храма. Мне кажется, тебе не терпится направиться в дорогу». Демон указал двумя правыми руками вперед и повел меня по залам своего храма. Огромный зал сменился с залом поменьше, затем еще одним поменьше, и вскоре мы оказались в очень длинном, покрытом сплошной позолотой коридоре. Вот он уже вел к выходу. А нет, примерно на середине пути в сторону вильнул еще один еле заметный коридорчик, который мы и свернули. Вагаса время от времени самодовольно поглядывал на меня. Наверное, он хотел узнать, какое впечатление производит его шикарное жилище. Но мне было как-то вот не до того. «Дориан?» «Да, Макс?» «Как ты думаешь, энергетический меч в этом мире работает как нужно?» «Надеюсь. С чего бы вдруг это было иначе?» «Мало ли». «Не переживай. Я думаю, скоро мы это проверим». «Ну да. Правда, чего тут переживать? Всего лишь какие-то зеленокожие разбойники. Обычное дело».